Стикс. Отряд Д. Восток. Авторы Лерая Ташира и Алекс Купин. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Умник сидел у пульта, лениво почесывая спину той рукой, что росла почти у пояса. В этот момент вдруг ожили динамики. «Умник! Прием! Слышишь?» Сквозь помехи донесся голос шефа. Флукарианец аж подскочил и заорал винтерком, привлекая внимание сестер, которые копались в корабле. «Как слышно? У нас полная...» «Эй, трое из ларца! Одинаковы яйцам!» Заорал он и тут же заржал, вспоминая новую присказку, которую придумал, посмотрев на допотопном экране фильм. «Шеф на связь вышел! Ау! Пятиконтропы!» Поняв, что ему никто не отвечает, заорал в ответ в рацию. «Шеф, прием, слышу тебя, но плохо!» Но связь уже прервалась, оставалось сидеть и ждать, когда Шелест объявится снова. Но то, что он появился, уже внушило надежду. А потом он поднялся, моргнул верхней парой глаз и направился к ремонтному отсеку. Корабль они уже давно переместили туда. Чёртовы орки! Просмотр местных фильмов явно не пошел ему на пользу. Он то и дело обзывал сестер новыми прозвищами, что весьма злило троица гвардейриканцев. «Орёшь тут, орёшь! Они не слышат!» Умник шагал по узкому коридору станции. Его худощавая фигура отбрасывала угловатые тени под мерцающим светом аварийных ламп. Что-то они повредили, когда отгоняли хозяев. Почти на половине станции свет теперь не работал. 6 глаз. 2 основных и 4 вспомогательных. Беспокойно сканировали окружение, то сужаясь, то расширяясь, адаптируясь к разным спектрам. Его худая, чуть сгорбленная спина иногда вздрагивала. Длинные руки с цепкими, разделенными пальцами то и дело цеплялись за выступы стен. Движения умника были резкими. Каждый шаг, каждый поворот головы выдавал в нем существо, привыкшее к опасности. Броня на его плечах, потертая, с выщербленными от старых боев, чуть скрипела при движении. Пора ставить на зарядку, а то еще застрянет в ней. Вот будет потеха для сестер. «Чертовы орки!» Проворчал он снова, на этот раз тише, но с той же ядовитой усмешкой. Его голос, низкий и хриплый, смешивался с гулом вентиляции. Он моргнул верхними глазами. Быстро, почти как ящерица, когда мимо пролетел дрон-уборщик, едва не задев его. Тфу! Умник никак не мог привыкнуть к тому, что тут эти дроны на каждом шагу. Но уничтожать их не спешили. Не самим же махать потом метлами. Флукарианец остановился у тяжелого люка ремонтного отсека. Остановился на секунду. Прислушался к доносящимся оттуда ругани и стуку инструментов. Усмехнулся, оскалив ряды мелких, но острых зубов. И резко ударил лапой по панели. Дверь со скрипом поползла в сторону. В отсеке копошились трое и вправду похожие на орков из земного фэнтези, только синекожие. Да и клыки у них отсутствовали. «Слышь, Кувалда!» — окликнул один из них другого. «Ты щиты уже проверил?» «Этим должен был Мэтью заняться, а тебе, Сириус, нужно посмотреть за энергией!» Шаттл «Коготь» висел в магнитных захватах, искря разорванной обшивкой. Трое гвардериканцев копошились внутри, словно синекожие муравьи. Умник, дойдя до них, развалился на ящике с инструментами и наблюдал за ними, постукивая средним из 3 пальцев по бронированному боку ящика. «Ну что, орки?» — зевнул он. «Вы тут шаттл чините или ритуальный танец исполняете? Уж больно синхронно топаете. И ничего не слышите!» Кувалда, вылезая из двигательного отсека, весь в гидравлической жидкости, недовольно пробурчал. «Ты бы лучше помог. Вон, плазменный инжектор регулируй. Или у тебя лапы для красоты?» Мэтти усмехнулся, бросая тряпку сестру. «Не трогай его. В прошлый раз он помог. И мы потом полгода запах гари из фильтров выводили. Или уже забыл?» Из глубины шаттла донесся приглушенный голос Сириуса. «Все, я нашел причину скачков энергии. Кто-то...» Он высунул голову, глаза превратились в узкие щелки. «Подключил стабилизатор к резервному контуру напрямую. Это как запихать плазменную гранату в унитаз и ждать фейерверка!» Воцарилось неловкое молчание. Все медленно повернулись к умнику. «Что?» Флукарианец невинно развел лапами. «Я же по инструкции. Там было написано «подключите к ближайшему разъему». И вообще, шеф на связь вышел». Кувалда тяжело вздохнул и ударил себя ладонью по лбу. «Ближайший. Космос, дай мне сил, хотя нет, не давай. Я ж этого идиота убью нафиг!» Внезапно шаттл дернулся, экраны замигали. С потолка посыпались искры. Мэтью тут же бросился к панели. «Опять перезагрузка! Сириус, отключай третий контур!» Сириус, яростно дергая рычаги, проворчал в ответ. «Да я уже! Это не мы, это станция! Энергосеть гудит, будто улей тех пчел саргарики!» Умник вдруг выпрямился. Его верхние глаза резко сфокусировались на потолке. Затем он перевел их на троицу. «Вы меня вообще не слышите, идиоты синелобы!» — заорал он. «Шеф, на связь, говорю, вышел!» Выпавший гаечный ключ упал с глухим стуком в установившейся тишине. А потом... Потом послышался рев трех глоток. Сестры орали наперебой, требуя от умника подробностей. Матеря его на всех известных им межгалактических языках, что тот сразу не сказал. И никакие доводы заткнуть их уже не могли. Устав спорить, флукарианец махнул рукой и пошел обратно, на мостик, ждать новый сеанс связи. Но покоя ему и там не дали. Троица синекожих гигантов приперла следом. «Нет, как ты мог сразу нам не сказать?» — возмущался Кувалда, нервно сжимая огромные, почти пудовые кулаки. «Что?» — сказал Шелест. «Ну, не молчи! Жук ты флукарианский!» «Сидит, как ни в чем не бывало», — вторил ему Сириус. «Мы нервничаем там, а он молчит. Оторвать бы ему жвалы!» «Так у него их нет», — резонно заметил Мэтью. «Уже оторвали, потому что молчал!» — сделал вывод Сириус. «Вам бы оторвать языки!» — устало отмахнулся умник. «Помолчите уже, а? Так шеф опять появится, а я и не услышу в вашем гвалте!» «А, то есть мы еще и виноваты!» — начал заводиться Кувалда. Несколько месяцев в замкнутом пространстве сделали характеры всех членов отряда просто невыносимыми. «Ладно». Умник вдруг разжал пальцы, отпуская подлокотник, и его огромные черные глаза сузились. «Хотите знать, что сказал Шелест?» Трое синекожих замерли. «Он сказал...» Умник нарочито медленно потянул паузу, наслаждаясь моментом. «Что...» «Если вы не заткнетесь ближайшие 5 секунд, я имею право вышвырнуть вас всех в шлюзы и проветрить на орбите, как старые трусы вашей бабки!» «Брешешь!» — фыркнул Сириус. «Проверим!» Умник ткнул пальцем в кнопку шлюза. Кувалда зарычал, но отступил. Именно в этот момент зазвучал сигнал связи. «А вот и шеф!» Умник торжествующе развел руками. «Кто-то еще хочет поспорить?» Он нажал на кнопку приема, но из динамика донесся совершенно незнакомый голос. Очередной якобы владелец станции орал, требуя их освободить помещение. Обстановка накалялась. Трое гвардериканцев обступили умника, твердо намереваясь надрать ему зад. На мостике начался настоящий хаос. Кувалда первым рванул вперед, схватив умника за ворот комбинезона. «Ты у нас сейчас полетишь не в шлюз, а в стенку, жук!» Флукарианец, не ожидавший такой прыти, едва успел увернуться, но Сириус тут же подставил подножку. Умник грохнулся на пол, а Мэтью сходу уселся ему на спину. Но тут же оказался под ловким умником, правда, ненадолго. Вскоре он снова лежал мордой в пол. «Ну что, умник, теперь ты у нас за место коврика будешь!» — заржал Сириус, печатывая того рожей в металл. «Да вы...» Умник захрипел, пытаясь вывернуться и поливая их всеми известными ему матами. Но трое здоровяков держали его мертвой хваткой. Вдруг динамики взорвались треском помех, и голос Шелеста прорвался сквозь шум. «Эй, вы там еще живые?» Все замерли. Даже Мэтью приподнялся, ослабив хватку. «Шеф?» Умник вырвался, отползая в сторону. «Слушайте сюда. У нас тут полный пиздец. Внешники, если не через нас... Готовый!» Кувалда и Сириус переглянулись. Связь снова пропала. «Ну что, мужики?» Умник отряхнулся, злобно скались. «Будем драться дальше? Или думать, что нам хотел сказать Шелест?» Кувалда фыркнул, но протянул руку, помогая ему встать. «Ладно, жук. Но потом мы с тобой еще поговорим. Шлюз у нас собрался!» «С удовольствием!» Умник потер ушибленный бок и рванул к панели управления. «А пока все по местам! Шеф ждет подкрепление. Сказал же, готовы, значит, будем готовы. Марш чинить корабль!» Сириус усмехнулся. Мэтью толкнул его в плечо, а Кувалда, вечно недовольный, скалился в предвкушении встречи и новых битв. Драка могла и подождать. Сейчас нужно было подготовиться к встрече с остальными. «Чё встали? Работать!» Захлопал в ладоши умник и тут же схлопотал леща от Мэтью. «Чё раскомандовался? Самый умный, да?» «Ну, умник у нас я, не ты!» Почесывая затылок, расхохотался флукарианец. Впрочем, все понимали, что он прав. А потому похватали брошенные вещи и отправились в ремонтный отсек готовить корабль. Корпус шаттла был изуродован вмятинами от метеоритов и опален плазменными вспышками. Внутри пахло гарью, озоном и металлической пылью. Троица гвардериканцев рассредоточилась по отсеку. Стабилизаторы похерили напрочь. Сириус выковырил обугленные чипы из контрольной панели. Его пальцы в масляных пятнах ловко отсоединяли сгоревшие контакты. «Кто тут у нас отвечает за энергопотоки?» «А, ну да, наш светоч разума!» Он бросил грозный взгляд в сторону умника, который уже ковырялся в панели двигателей. «Заткнись и подай плазменный паяльник!» Флукарианец не отрывался от работы. Три пары глаз одновременно следили за показаниями сканера. «Иначе мы полетим на честном слове и благих намерениях. Я думаю, шеф таким раскладом доволен не будет». Мэтью, свисая с потолочных балок, перепаивал поврежденную проводку. «У нас есть благие намерения. Я что-то пропустил? И, кстати, мы так и не выяснили, куда нас закинули врата. И связь плохая, так бы Шелест чего рассказал». «Есть одно». Кувалда с глухим стуком ставил на место искореженную панель. «Намерение выжить. Двигатель третий раз за месяц перебираем. А если шеф опять кинет нас в самое пекло, нам крышка. Но выяснить, где мы и как из этой домой выбираться, было бы неплохо. Надо следующих, которые прилетят нас на ноль множить, не всех убивать. Может, они чего расскажут». «Ты забыл про второе, не менее важное». Умник щелкнул переключателем, и шаттл содрогнулся, выплевывая клубы дыма из-за выхлопных портов. «Намерение заткнуть твою пасть и работать. Как артерианки в базарный день, честное слово!» Сириус фыркнул, подключая новые чипы. «Лучше было бы, если бы ты захлопнул свою». Раздался стук, и гаечный ключ, брошенный кувалдой, покатился по полу, пока не уперся в ботинок умника. Флукарианец медленно поднял взгляд. Все шесть глаз сузились. «Ах, кажется, орки решили устроить бунт». Он откинулся на спинку кресла, скрестив лапы на груди. «Трое против одного?» «По-гвардерикански честно. Впрочем, от вас многое не ждешь. Вы ж как бабы!» Сириус первым рванул вперед, но Мэтью неожиданно подставился, отправляя того грудью на контрольную панель. «Черт, ты на чьей?» Он не договорил, потому что кувалда уже схватил умника за бронированный воротник. «Хватит нас дразнить, жук!» — рявкнул он, тряся флукарианца так, что тот болтался, как тряпичная кукла. Умник лишь щелкнул языком. «Осторожнее с моей шкурой, синекожей! Я вам еще пригожусь!» Его лапа метнулась к поясному блоку, но кувалда вовремя шевырнул его прямо на Мэтью. Тот не растерялся, поймал и тут же прижал умника к полу коленом в грудь. «Ну что, самый умный, где твои шуточки теперь?» Сириус, отряхиваясь, подошел и пнул флукарианца в бок. «Может, все-таки извинишься?» Умник хрипло рассмеялся, несмотря на положение. «Извиниться, что вы орки? Охотно!» Кувалда зарычал и занес кулак, но в этот момент шаттл вдруг вздрогнул. Погасли лампы, а из динамиков раздался треск. Все замерли. «Приказываем немедленно! Огонь!» Мэтью отпустил флукарианца. Чёртовы хозяева опять угрожает. Умник, потирая ушибленный бок, ехидно заметил. «Кажется, моя очередь командовать». Но вставая, все же кивнул. «Ладно, ладно. Перемирие. На время. А то, чую, скоро гости нагрянут». Троица переглянулась. Кувалда буркнул. «Повезло тебе». Но в голосе уже не было злости. Только привычное ворчание. В конце концов, это был их жук, пусть и невыносимый. Со всех сторон снова послышались скрежет металла по металлу, шипение паяльников и ругань, знакомый звук ремонтных работ. Кувалда проверил крепление топливных магистралей. Его мощные руки с легкостью затягивали болты, которые обычному человеку не сдвинуть и ломом. «Готово. Только бы шеф не попросил еще раз пройти сквозь радиационный шторм. Антирадиационная защита и так на соплях. Но это ладно. На раз должно хватить. А там главное домой выбраться». «Не ной». Мэтью спрыгнул вниз, протирая пот со лба. «В прошлый раз выжили, значит и в этот выживем». Умник закрыл панель с характерным щелчком. «Системы в норме. Ну, в той норме, которая у нас считается нормой». Он оглядел шаттл, оценивая работу. «Летит и ладно». Троица переглянулась. «Летит и ладно» было их неофициальным девизом. Почти как «держимся из последних сил, только честнее». Сириус стукнул кулаком по корпусу. «Ну что, готовы к новым подвигам? Там, кстати, на радарах корабль». Кувалда вздохнул. «Лезут и лезут. Скоро вся орбита забита будет трупами». «Зато не скучно». Мэтью бросил сестре пулемет, выглядевший в его ручищах как игрушечный. «Только в этот раз поаккуратнее. Снова обшивку чинить не хочется». «Да-да», — поёжился умник, подхватывая допотопный, безнадежно устаревший автомат. «Едва утечку воздуха успели устранить тогда». «А что делать?» Задал риторический вопрос Сириус, защелкивая магазин. «Лезут и лезут же. Повеселимся!» Рыкнул Кувалда и злобно оскалился. «Лучше этих поубиваем, чем друг друга». Шаттл ощутимо тряхнуло, лампы мигнули. Сестры переглянулись и побежали во главе с умником к переходному шлюзу. Прилетающие хозяева станции хоть и досаждали, но не портили и так разрушенную обшивку, а настырно лезли через шлюз. Пара поворотов узкого коридора, и вот впереди замаячил круглый люк стыковочного шлюза. Умник специально не стал его блокировать, чтобы не ломали. Ремонта хватало и без того, а прилетали гости с завидной регулярностью. Сириус и Мэтью разошлись по бокам, присев на колено и приготовившись к бою. Умник спрятался за специально притащенным сюда металлическим кубом, а Кувалда, как основная огневая мощь, стал чуть сзади. Раздалось шипение, люк дрогнул и выбросил несколько небольших облаков пара. Сестры и умник собрались, взяв на прицел круглую железку. Шлюз еще пару раз вздохнул и откатил тяжелый люк в сторону, впуская пришельцев на шаттл. В белесом тумане проступили мутные фигуры в темных костюмах. Сириус и Мэтью тут же открыли огонь. Костюмы пришельцев расцвели разноцветными искрами при попадании пуль. Они отпрянули в стороны, присели и стали беспорядочно палить в сторону обороняющихся. Пули выбивали искры из металлических стен. Пара чудом попала в лампы освещения, разметав их на мельчайшие осколки. «А эти посерьезнее!» — крикнул Кувалде умник. «Защита неплохая у них». «А давай проверим!» — заорал в ответ Кувалда и нажал свое лапище на кнопку пулемета. Шесть стволов зажужжали и превратились в блестящую крутящуюся трубку. Загрохотали выстрелы. Поток свинцовой смерти устремился в шлюз, превращая все живое, весьма неживое и неаппетитный фарш из мяса, костей и брони. Через пару минут все было кончено. Умник подошел к консоли шлюза и дал команду на закрытие люка. «Одна польза», — глубокомысленно заметил он. «С их кораблей можно разжиться запчастями». «Надевайте скафандры. Пошли грабить. Заодно этих выбросим в космос, пока не завоняли».